Я хотел бы говорить на всех языках. Ich möchte alle Sprachen sprechen. На каких языках вы говорите? Welche Sprachen sprechen Sie? В совершенстве по-английски. Perfect English. По-французски. Französisch. Слышите? Hören Sie. Он говорит по-французски. Er spricht Französisch. Читаю по-польски. Ich lese Polnisch. По-чешски. Tschechisch. Послушайте. Hören Sie. Он читает по-польски. Er liest Polnisch. Умею немного по-гречески. Ich kann etwas Griechisch. По-турецки. Türkisch. По-арабски. Arabisch. А вы не говорите по-китайски? Sprechen Sie nicht Chinesisch? К сожалению, нет. Leider nicht. Пока еще нет. Noch nicht. Русский не учите? Lernen Sie nicht Russisch? Учу. Doch. Поэтому я здесь. Deshalb bin ich da.